«Пойдем, папа, почитаешь мне», — предложила она. «Это отвлечет тебя от грустных мыслей». «Читать?» — возмутился Робин. «Еще чего? У меня летние каникулы». Гиацинта выглядела менее обеспокоенной, чем другие. Она ходила погруженная в собственные мысли, стала капризна в еде и обнаружила неожиданное пристрастие к мылу, которое она грызла, сидя на умывальнике. Флора часто размышляла над тем, какие у Лави шансы остаться в живых, и пришла к выводу, что не очень-то хорошие. «Не представляю, зачем она это сделала?» — думала Флора. «Но она же еще доживет до того, чтобы пожалеть об этом, или, скорее, не доживет». На столе в библиотеке лежал открытый французский разговорник. Читая его, Флора наткнулась на строчки, которые очень хорошо подходили к ситуации. «Адью, прощай, добрые пожелания при окончательном расставании. О ревуар! До свидания. Прощание до следующей встречи». «Боюсь, мы больше не встретимся», — думала Флора. «Адьё, Лави». Позже, в тот день, она осталась одна с Боем. «Ну что же», — заговорила Флора, — «похоже, мои занятия с учениками окончены. Лави нет. Папа отказывается учиться. Мама говорит, что слишком занята, хотя я и не понимаю, чем. Остаешься только ты. Класс из одного ученика». «Да. Значит, ты можешь посвятить себя мне одному, если захочешь». «Ах, Бой», — подумала Флора, — «я и так посвятила себя тебе, глупый». «Конечно, хочу», — сказала она. «Я готова сделать для тебя все, что угодно, ты же знаешь». Розовые глаза Боя, казалось, стали еще краснее. «О, Флора», — вздохнул он, и они нежно потерлись носами. Было очень жарко, даже по ночам, и поскольку школа стояла пустая, мыши отдыхали где придется, не забывая, однако, в случае необходимости отправляться к дренажной трубе. Однако Гиацинта оставалась в гнезде под раковиной и была в таком раздраженном состоянии, что Робин сбежал на старую квартиру в учительскую, чтобы побыть в тишине и покое. Что касается Флоры и Боя, они выбрали щель в стене, ту самую, в первом классе. Там было прохладно, и у мыши-учительницы и ее единственного ученика все было под рукой. Примерно в середине каникул они очень довольны и сидели рядышком на парте. И учительница, и ученик имели все основания для радости. Бой, сидя спиной к календарю на стене, только что досчитал до 31. «Я должна рассказать об этом маме», — объявила Флора. «Не двигайся, отдохни, ты это заслужил». «Мама!» — крикнула она в дырку под раковиной. «Ты представляешь, Бой досчитал до 31!» «Я больше 6 не могу», — отозвалась Гиацинта. «Иди сюда, посмотри». «Ой, мама!» — обрадовалась Флора, увидев полдюжины новорожденных мышат, пухлых, розовых, голеньких и страшненьких. «Позови отца», — велела Гиацинта. «Он в учительской». Драный Робин не слишком обрадовался приказу жены. «Ну что там еще случилось?» — спросил он Флору. «Ничего плохого, приятный сюрприз». Для Робина это действительно оказалось сюрпризом. «Цинта!» — воскликнул он, увидев свой третий выводок сыновей и дочек. «Я и не знал. Ты же мне ничего не говорила, но вот теперь знаешь». Робину, который понятия не имел о наследственности, пришла в голову ужасная мысль. «А хвосты у них есть?» — спросил он. «Бедный папа», — сказала Флора Бою, когда они уже снова устроились у себя в щели на стене. «Он всегда говорит не то и не впопад, а мама на него сердится». «Я рад, что ты на меня не сердишься», — сказал Бой. «Это потому, что ты никогда не говоришь не то и не впопад». «Флора», — нежно произнес Бой, и слово эхом пронеслось по школе. «Флора! Флора! Флора!» Но звук у эха был выше, да и интонации знакомые. «Это Лави!» — обрадовалась Флора и спрыгнула на пол. Бой последовал за ней. «Сюда! Лави! Мы в первом классе!» На пороге появилась маленькая фигурка Лави. «Я вернулась!» — объявила она. «Подождите здесь. Я приведу своего друга». «Я и не знала, что у тебя есть друг!» — удивилась Флора. «Только у меня его и не было, а теперь есть. Сейчас приведу его. Он немножко стесняется». Флора и Бой переглянулись. Но прежде чем они успели что-нибудь сказать, Лави вернулась. За ней, смущаясь, шла мышка, еще меньше, чем сама Лави. «Познакомьтесь, это Хейкорн». «Хейкорн, это моя сестра Флора и ее друг Бой». Бросив взгляд на Боя, Хейкорн едва не бросился прочь, но Лави его успокоила. «Не волнуйся, Бой очень славный, просто белого цвета. Так он в этом не виноват?» «Лави, мы за тебя все так переживали», — сказала Флора. «Где ты была все это время?» «На ферме». «У мамы есть папа, у тебя Бой». «Вот я и сказала себе: Лаванда, девочка моя, отправляйся-ка ты на поиски своего счастья. Вот так однажды вечером я и пошла на ферму и встретила там Хейкорна. Он фермерская мышь. Я обещала, что ему здесь понравится. Наверняка понравится. Хором сказали Флора и Бой. Понравится? Повернулась к Хейкорну Лави. Да, Лави, ответила маленькая мышка очень тихим голоском. И ты будешь вместе с нами учиться у Флоры читать? Да, Лави. Но, может быть, он не захочет, сказала Флора. Захочет, заверила ее сестра. Теперь идем, Хейкорн. Я представлю тебя папе с мамой. Да, кстати, вспомнила Флора. У мамы 6 малышей. Вот здорово, обрадовалась Лави. Обожаю малышей. Просто не могу дождаться. Чего дождаться? Спросил Хейкорн. Лави весело фыркнула. Он еще совсем молоденький, сказала она сестре. Но он научится. И она бросилась прочь, а за ней ее юный поклонник. Нет, ну надо же, покачала головой Флора. Но скажи, разве можно ею не восхищаться? Уходит куда-то, никому ничего не сказав, добирается до фермы и притаскивает с собой друга. Она действительно могла его сюда принести, сказал Бой. Он такой крошечный, еще совсем ребенок. Кстати, о детях. Я еще не видел новорожденных. А ты хочешь? Ну, конечно. Лави не единственная, кто любит малышей. Мне бы хотелось... Он замолчал. Хотелось чего, Бой? Да так, ничего, смешался Бой. Он вздохнул. У тебя же карьера. Да, конечно, согласилась Флора. Ты, папа, мама, Лави с Хейкорном. Скоро и 6 малышей. У меня будет большой класс. Сколько? Сосчитай-ка. 11, тут же ответил Бой. Молодец. Может, раньше ты и был ручной мышью, но учишься очень быстро. Я горжусь тобой. Особенно хорошо у тебя получается чтение. Ой, чуть не забыла. Я хотела тебе что-то показать в моей самой первой книжке. Помоги мне достать ее с полки. Когда книжка упала на пол, Флора принялась перелистывать носом страницы, пока не нашла ту, которую нужно. Да, вот она, сказала она наконец. Бой, прочти мне, пожалуйста, вот это предложение. Она показала лапкой. «Дети?»